Гладко и очень туго забранные на висках зеленого золота волосы ее и чистый белок глаз причиняли сердцу явно ощутимую сладостную боль. Вспомнился ему тот миг, когда ему, отдавая невесту, надлежало своей, вот этой рукой, вложить ее руку в руку Андрея. Тот миг, когда он благословил их на пороге их спальни. Тени сосен все укорачивались. Солнце сияло уже над вершинами деревьев, становилось жарко. «Александр!» — протяжно в шутливом изнеможении произнесла Дубравка. «Как пить хочется! Можно из озера?» Александр вскочил на ноги. «Прости, княгиня, я совсем забыл». Он быстро подошел к березке и вернулся оттуда с маленьким берестяным туиском, в котором обычно он или Андрей приносили Дубравке березовый сок, когда приходили попроведать ее у озера. Она привстала на коленки и, немножко озорничая, взглядывая поверх кромки туиска, принялась пить. «Хочешь?» – спросила она, протягивая к нему туисок. «Не бойся, не наколдовано», – добавила она и рассмеялась. Александр смутился. «Да я и не боюсь», – сказал он. Он принял из ее рук берестяной сосуд и тоже напился. Затем, возвращая ей туисок, он ради шутки спросил: «Что, лучше кумыса, который чиган тебе присылал?» Дубравка повела плечом. «Не знаю», — сказала она и поморщилась. «Это ты знаешь, пьешь с ними этот вонючий кумыс?» «Княгиня», — сукоризной проговорил он, — «стыдно тебе? Тебе-то уж стыдно так говорить». Ей стало жалко его и впрямь стыдно своих слов. «А ты не говори так», — сказала она. «А я его никогда не пила и не буду пить. Андрей велел его на псарный двор щенкам относить». «Да что он, с ума сошел!» — вскричал Невский. Дубравка промолчала. «А ты знаешь, княгиня?» — приступил он к ней грозно. «Знаешь, что у них там, в Орде, за одну каплю кумыса, ежели по злому умыслу она упала на землю, тут же приказывают убить человека?» «Знаю», — вскинув голову, отвечала Дубравка. «Знаю», — повторила она, «но только я того не знала, что за татарского раба выхожу замуж». Как только унялся гнев, поднятый в душе Александра словами Дубравки, так сейчас же ему сделалось ясно, что это ветер с Карпат. Ведь и Данила Романович судил так же. Ведь и родитель ее такой же был нетерпеливец к татарам. Насилу уломал его тогда на льдах Волги, по крайней мере, не начинать ничего, не снесшись предварительно с ним. Чудно, что столь светлый разумом политики государь столь излишне уповает на свои родственные узы с Миндовгом и на крепости свои, и на новую свою конницу, и на крестоносное ополчение всей Европы, которого, дескать, главою непременно его, Даниила, поставят, лишь стоит ему изъявить согласие на унию церквей. «Вот и дочка с этим приехала», — подумалось Александру. «Считает себя здесь, на Владимирщине, как бы легатом отца. Что ж, и пускай бы считала. Да то беда, что и Андрей тоже кипит на татар. Ведь экое безрассудство, кумыс от самого царевича присланный и вдруг псам скармливать. Хорошо, если не дойдет это до татар. Да где ж там, уж поди донес кто-нибудь на Андрея. Не любят его, да и продажных тварей немало среди бояр. Во дворце в каждой стене татарское ухо». Сдержав гнев, Александр Ярославич спросил невестку: «Скажи, чужой знает кто, что Андрей это самое сделал над кумысом?» Даже и наедине с нею он поопасался обозначить полностью злополучное деяние Андрея. Дубравка нахмурила лоб, стараясь вспомнить. «Нет», — отвечала она, однако в голосе ее не было уверенности. «Ты сам посуди, когда бы донес кто, то разве бы стал чиган и дальше посылать этот кумыс?» Неведомо было княгине, что каждую ночь в шатер чагана разбиты среди прочих кибиток на луговине за Клязьмой, стража впускала некоего человека, предварительно обшарив его, и что этот человек был Егор Чигадаш. Дубравка нежно коснулась руки Александры. «Не сердись на меня. Я глупая. Мне не надо было говорить тебе этого. Ты не беспокойся». Невский сумрачно пошутил. «Ну да. Ты не беспокойся, Саша. Нам с Андреем завтра головы отрубят». «Ох, Дубравка, Дубравка, плохо еще ты знаешь их. И не дай тебе Бог узнать». Голос его прозвучал так, что Дубравка невольно вытянулась вся, и брови ее страдальчески надломились. «Боже, боже!» — воскликнула она в отчаянии. «Да когда же это кончится? Пускай один какой-нибудь конец будет, пускай рубят голову, и Андрей также думает. Хватит, досыто наглотались мы этого срама!» — выкрикнула она в каком-то грозном неистовстве. «А ты! А ты!» «Да если и нас с Андреем казнят, так тебе все равно капелька их кумыса дороже всей крови нашей!» «Перестань!» — крикнул вне себя Невский, весь пылая. От его крика собака, отдыхавшая под кустом, стремглав кинулась к своему хозяину. Слезы полились из глаз Дубравки, она упала ничком и зарыдала. Невский растерялся, не зная, что делать. Он неуверенной рукой дотрагивался до ее плеч, затылка и тотчас же отымал руку. Дубравка продолжала рыдать. «Милая девочка моя, полно!» — бормотал Александр, подсовывая ладонь под ее лоб, чтобы не лежала лицом на траве. Дубравка охватила его руку, подобно тому, как тонущий в море схватывает подплывшую к нему мачту. Внезапно для себя, не успев даже и воспротивиться этому, Александр склонился к ней и бережно поцеловал ее в затылок, в нагретую солнцем золотистую ямку, откуда расходились поднятые в стороны туго заплетенные ее косички. Утешая ее, он изредка гладил ее по голове, по плечу, но уже не смел и думать снова прикоснуться к ней устами, хотя даже и перед самым строгим судом, перед судом его совести, невольный поцелуй тот не заставил бы его покраснеть. Так много было в том поцелуе отцовского. Нечаянная обмолвка ее, что и Андрей так же думает, подтвердила Невскому уже встревожившее его сообщение о намерении князя Андрея попытать счастье в прямой сшибке с Батыем. Сообщение, которое получал он от своих тайных осведомителей. Зная, что в отношении Орды она мыслит мыслями своего отца, которые привезла с Карпат, и что подобные расчеты и намерения обуяют также и Андрея, страстного и нетерпеливого в делах государства, тем более волновался в глубине души своей Александр. Едва только Дубравка осушила глаза и стала внимать его слову, он принялся терпеливо и расчетливо выкорчевывать из ее сознания те взгляды на державные задачи великого князя Владимирского, с которыми она прибыла на Суздальщину и которые, несомненно, были внедрены в ее душу многими беседами и наущениями ее много замышляющего отца. Успокоенная и утешенная им, она слушала его внимательно, изредка ставя ему вопросы, а иногда возражая. И Александр поражен был той глубиной и ясностью, которые успела приобрести ее политическая мысль. «Девчонка еще, а ведь как взросла!» — снова подумалось ему. «Царицею смотрит». Он любовался ею. А она меж тем неожиданно перешла в наступление. «Так что же», — сказала она, — «стало быть, отец мой, государь, не то мыслит, что земле русской надо?» Он медлил с ответом, затаивая улыбку. «Господи», — думалось Александру, — «а ресницы? Ресницы-то что копья?» Думал, что сурьмит их, как бояры не наши. Нет, сами собою черны, иначе от слез бы размазалась. «И до чего же сама бела?» — В молоке ее купали, что ли? В неосохших еще от слез глазах Дубравки стояли блики и косоугольники света, словно бы окна в небо. Ей не понравилось его долгое молчание. «Отчего ты молчишь?» — спросила она, готовая разгневаться. Он спохватился и отвечал ей. «Нет, Дубравка, правильно мыслит твой отец и брат мой, и государь многомудрый Данила Романович, дай Бог ему здоровья. Правильно мыслит, ибо держава его Карпатам прилегла. Когда бы я сам стоял на Карпатах, то и я, быть может, так же мыслил. 2000 верст Батыю тянутся до него, а я...» Тут Невский поправился. «А супруг твой, князь Владимирский, не так должен мыслить. Одно то возьми. Батый грозился, когда мы с Даниилом Романовичем повенчали вас, Малахаем своим до Владимира ихнего докину, и нет города. А в Малахае том 300 000 конных сатанаилов. С кем он, Андрей твой, противостанет ему? Еще же и нового народу не подросло». «А как же Андрей должен мыслить?» — спросила Дубравка. Невский оглянулся в сторону лесной опушки. Дубравку рассердила эта его осмотрительность. «Ты скоро станешь думать, что вот эта березка тебя подслушивает?» Александр посмотрел на фарфоровую березку и затем спокойно ответил. «Нет, это не будет подслушивать, молода еще. А вон той старушке...» — он кивнул головою на густолиственную радушную березу, — «а вон той не доверюсь. Предпочту важное что-либо перемолвить подальше от нее». Дубравка улыбнулась. «Вот и отец такой же. Иного и не ожидал от брата Даниила. Не худо бы и Андрюше твоему хоть этим у нас позаимствоваться». Дубравка смолчала. «Слушай, княгиня», — сурово произнес Александр, — «поклянись мне всем, что есть у тебя самого святого на свете, что все, что сейчас услышишь от меня, ты никому не расскажешь, даже Андрею». Тонкие, высоко вознесенные дуги бровей ее дрогнули. «Думаешь ли ты, что я все ему говорю?» — вопросом на вопрос отвечала она, и затем с глубокой торжественностью поклялась спасением души покойной матери своей, что никогда никому не расскажет она об этой беседе. И тогда Александр завершил все прежде сказанное перед нею такими словами: «Не татары, а немцы. Эти страшнее». «Почему?» — в изумлении спросила Дубравка. «А вот почему. Запомни», — продолжал Александр, — «татары, батый, нет слов, страшны и люты, и поганые людоядцы. Однако они оставили неизрытым наш корень духовный. Много и жадностью их, и подкупностью помог нам Господь. Если б ты знала, сколько серебром да поклоном крови русской, скольких людей выкупили мы с Андреем у Орды. И впредь щитом серебряным, а не мечом стальным, надеюсь удержать их по ту сторону Волги. Помысли сама, князи русские остались, как были. Отстоял я перед Ордою и для Андрея, и для себя в Новгороде свободу войны, свободу мира. Воюй с кем хочешь, только не с нами. Язык наш татары не тронули, церковь чтут. А под щитом церкви уже ли мы с Андреем и своего княжеского, да и людского добра не укроем? Нет, не татары страшны нам сейчас. Только не надо их злобить прежде времени. Так и говори Андрею своему: соломенный мир с татарами лучше железной драки». Дубравка, словно уверовавшая в наставника своего, новообращенная, строго кивнула головой. Александр продолжал: «Немцы страшнее. И господин папа. Если не устоим против стран западных, то эти и духовный корень наш изроют. Не то что нас, а и Руси не будет вовеки. Ни языка, ни веры, ни государей своих народу и ничего-ничего не оставит. Была, напишут после, Русь некая, а ныне вон там плуг на себе тянут, в лохмотья одетые, то из останков народа того русского. А заговорит с ними, с теми, на которых немец пахать будет, какой-либо иродот будущий. И они уже не по-русски, но по-немецки ответят. Ох, Дубрава, когда бы ты была на Чудском в ту битву ледовую, где полегло их рыцарей рижских, а еще больше кнехтов, столько, что лед подплыл кровью. Когда бы ты видела, как страшна эта их железная свинья, которую они прошибаются.